Глава 11. Прошел год, прежде чем Пьетро вновь увидел рабыню Зенобию. Он гулял в саду рядом с мужской половиной дворца, когда услышал свист бича и женский вскрик. Он бросился на этот звук, обогнул изгородь из тропических кустарников и увидел ее. Она лежала на земле лицом вниз. Два здоровенных евнуха Эфиопа лежали у нее по бокам, прижимая ее руки, а третий наносил удар. Она уже получила два удара. От них не вздулись рубцы. Они рассекли нежную кожу на ее спине, словно ножом. Первое, что увидел Пьетро, была кровь. Высокий раб поднял бич высоко над головой. Пьетро увидел, как женщина содрогнулась. Пьетро выхватил кривой кинжал раньше, чем подумал, насколько опасно ему вмешиваться. А когда подумал, то уже знал, что не остановится, какая бы опасность ему не угрожала. Пригнувшись, он метнулся к ним движением кинжального бойца, столь же естественным для сицилийца, как дыхание. И прежде чем Эфиоп опустил свой бич, острие кинжала уперлось в его толстый живот. «Еще один удар, и ты умрешь!» — выкрикнул Пьетро. «Ты, черный, бесполый собачий сын! Кто приказал делать это?» Эфиоп отшатнулся. «Я приказал...» — раздался голос за спиной Пьетро. Он повернулся и столкнулся лицом к лицу с Харуном, старшим сыном Аль-Муктафи. Харун держал в руке ятаган. «Взять его!» — спокойно сказал Харун. Пьетро отлично владел сарацинским кинжалом. Он вообще прекрасно управлялся с любым острым оружием. Но бессмысленно нападать с кинжалом на араба, вооруженного ятаганом, даже если этот араб не слишком умелый воин. Харун мастерски владел своим изогнутым ятаганом. Пьетро опустил руки, и негры набросились на него, грубо заломив ему руки за спину. Харун стоял, разглядывая его. И тут Пьетро заметил на правой щеке Харуна четыре царапины, несомненно, нанесенные ногтями Зенобии. Он откинул голову и расхохотался. «И за эти мелкие царапины, о, сын шейха, — сказал он, — ты так мстишь? Или это твоя раненая гордость требует такой расправы?» «Возможно», — ровным голосом отозвался Харун. «Раз тебя, франкская собака, это так развлекает, ты не против того, чтобы занять ее место?» Пьетро не стал отвечать ему. Потом он увидел, что Зенобия подняла голову и смотрит на него. И в ее глазах мелькнуло нечто вроде удивления. «Если я соглашусь, — спокойно спросил Пьетро, — господин пощадит ее?» «Да, — ответил Харун. «Поклянись, — сказал Пьетро, — 99 именами Бога». «Клянусь, — рассмеялся Харун, — и тем сотым именем, которое знает один только верблюд». «Хорошо, — отозвался Пьетро. «Дай мне женщину, — сказал Харун. — Я буду держать ее». «Нет», — неожиданно ворвалась в разговор Зенобия. «Не надо ради меня, господин. Этот бич для меня ничто. Я могу это вынести. Я не могу позволить, чтобы ты...» «Молчать», — заревел Харун. «Начинай порку, Юсуф». Двое рабов бросили Пьетро на землю и прижали его. Юсуф протянул огромную руку и разорвал шелковую рубашку Пьетро до пояса. Это оказалось очень больно. Уже после первого удара Пьетро вынужден был сжать зубы, чтобы не застонать. После третьего удара он понял, что и это не поможет, но держался. Четвертый удар, пятый. Откуда-то издалека до него донесся крик Зенобии. «Собаки!» — кричала она. «Смотрите, что значит быть франком и мужчиной! Смотрите, что такое доброта и мужество! Ах вы, подонки, мерзавцы!» «Почему шум?» — раздался голос шейха Аль-Муктафи. Пьетро, преодолевая боль, повернул голову. Абу Бекр Ахмад Аль-Муктафи стоял, глядя на своего сына, высокий и стройный, как копье пророка. «Я расскажу тебе, о повелитель!» — завопила Зенобия. «Посмотри на лицо твоего сына. Ты видишь следы моих когтей? Когда этот предатель-щенок пытался завладеть тем, что принадлежит тебе. А что касается этого Франка, то он виноват только в том, что пытался спасти меня от избиения бичом. Он согласился пострадать за меня». «Это правда, Харун?» — спросил Аль-Муктафи и наклонился. «Ай-яй-яй. Я вижу, что так оно и есть. Отпустите Франка». Рабы освободили Пьетро. Он поднялся на ноги и стоял так, пока пальмы не прекратили свой медленный танец перед его глазами. «Что ты делала за пределами женской половины, Зенобия?» — спросил шейх. «Он приказал им привести меня к нему», — ответила Зенобия. «Я вырвалась от него и убежала. А здесь они схватили меня». Аль-Муктафи обернулся к своему сыну. «Отправляйся ко мне», — холодно сказал он. «Я сейчас займусь тобой». Харун не двигался. «Иди», — взорвался Аль-Муктафи. Харун ушел. «А вы, ночные собаки», — обратился шейх к евнухам, — «знаете, что хозяин здесь я. На этот раз я не буду наказывать вас, потому что знаю, вы боялись не подчиниться ему. А теперь отведите женщину и позовите моего врача». Врач действительно был нужен. Даже всего после пяти ударов спина Пьетро была в ужасном состоянии. Шейх распорядился принести вино и сладости. «Я доволен тобой, Пьетро», — сказал шейх. «После года твоей службы у меня ты наполовину уменьшил мои расходы. Поэтому, а также из-за постигшей тебе беды, я хочу наградить тебя. Во-первых, я назначаю тебя на более высокую должность. Отныне ты будешь водить мои караваны на восток и получать 1/100 стоимости того, что ты привезешь обратно». «Благодарю тебя, мой господин», — отозвался Пьетро. Он почти физически ощущал взгляд серо-карих глаз Зенобии. Он быстро глянул на нее. «Вот как», — подумал он, — «эти соколиные глаза могут и смягчаться. Быть может, в ней есть не только дикость и ярость. Интересно». «А поскольку ты пострадал из-за этой женщины», — улыбнулся шейх, — «я отдаю ее тебе». «Бери ее, Пьетро. Она твоя». Пьетро молча смотрел на нее, не в силах вымолвить ни слова. «Но, господин, — наконец проговорил он, — она твоя жена. Я знаю, ты взял ее в жены на улице, повинуясь порыву. Но это произошло на глазах калифа и в присутствии свидетелей. Такой союз законен». «Я развелся с ней, Пьетро, — сказал Муктафи, — из-за ее бесплодия. Кроме того, мне не нравится ее дикий нрав. Может, ты сумеешь смягчить ее?» Пьетро посмотрел на девушку. Он помнил тот день на базаре. В его воображении вспыхнула во всех деталях картина ее обнаженного белого тела, ослепительного в ярком свете египетского солнца. Он хорошо это помнил. Он был одинок, и уже более года ни одна женская рука не прикасалась к нему. А он был сицилийцем, и в его жилах кипела горячая кровь. Но в следующее мгновение он вспомнил Ио на базарной площади в Иесси. Слезы на ее глазах. Он подумал об Элайн. В нем текла сицилийская кровь, согретая солнцем Палермо. Но он обладал и острым ощущением добра и зла, исконным итальянским стремлением к умерщвлению плоти. Аскет и распутник вечно сражались между собой в его гибком теле. Обезьяна и ангел. Зенобия была прекрасна. Она была более чем прекрасна. В ней чувствовался странный огонь, и у него возникло ощущение, что если он дотронется до ее тела, то это прикосновение сожжет его. В ней не было судорожного телесного голода, двигавшего такими женщинами, как Иветта, как приходилось признать Элайн. Зенобия, — подумал он, — женщина с головы до ног, и эта медлительная чувственность в ней совершенно естественна, чиста и прекрасна. Мужчина, которого она полюбит, погибнет из-за нее, но, умирая, он будет благословлять Бога за то, что жил. Но я не могу. Элайн никогда не узнает, никто не узнает, но я не могу, потому что это не может стать приходящим, чем-то случайным, наслаждением, которое можно купить у уличной девки на час или на ночь. Я здесь в рабстве, но ум мой и мое сердце свободны. Если же я буду обладать ею, я действительно стану рабом и никогда не избавлюсь от телесного голода. Мною будет управлять похоть, пока все, что Бог вложил в меня, мое достоинство и ощущение правоты, не умрут во мне малыми жертвами, принесенными на алтарь потребности моего тела. — Ну что? — спросил шейх Ахмад. — Пожалуйста, господин, — прошептал Пьетро, — я человек не вашей веры. Нам запрещено иметь ни одну жену или даже содержанку. Я от всего сердца благодарю тебя, ибо она так прекрасна, но... Серо-карие глаза Зенобии расширились. В них что-то мелькнуло. Нечто похожее на боль. «Я не стану давить на тебя», — сказал Аль-Муктафи. «Возможно, есть какая-нибудь другая женщина, которую ты предпочитаешь?» «Нет», — тихо ответил Пьетро. «Нет другой женщины». Пьетро заметил, что, когда Зенобия уходила вместе с Юсуфом, она торопливо что-то сказала этому огромному негру, и тот кивнул. Однако, живя в гареме шейха, она имела весьма мало шансов тревожить Пьетру. Но он не знал, с кем имеет дело. В ту же ночь Юсуф, главный евнух, пришел в его комнату. «Господин», — сказал он, — «госпожа Зенобия хочет поговорить с тобой». Пьетро уставился на него. «Где она?» «В саду», — ответил Юсуф. «Ты вывел ее из гарема?» — удивленно спросил Пьетро. «Да, господин». «Почему, Юсуф? Во имя бороды пророка, почему?» «Она оказала мне большую услугу, господин. Я ни в чем не могу отказать ей». Пьетро смотрелся в его большое черное лицо. «И тем не менее», — сухо произнес он, — «ты готов был забить ее до смерти». «А какой выбор был у меня, господин?» — удивленно спросил Юсуф. «Если бы я отказался, господин Харун обрек бы меня на такую смерть, какой не позавидовал бы и шайтан». «Понимаю. А что за услугу она тебе оказала, Юсуф?» — спросил Пьетро. «Она уговорила шейха взять моего маленького сына в пажи. И шейх относится к нему очень хорошо. Моя жена умерла, ребенок голодал». «Твой сын?» — удивился Пьетро. «Но, Юсуф, разве это возможно?» «Я не всегда был евнухом», — грустно сказал Юсуф. «Я понимаю, что такое любовь, и сочувствую тем, кто любит». «О, Боже!» — вырвалось у Пьетро. «Разве ты не знаешь, что эта глупость может стоить всем нам жизни, даже тебе?» Негр пожал плечами. «На все воля Аллаха», — спокойно сказал он. «Разве мы можем вмешиваться в нее?» «Я не хочу умирать», — сказал Пьетро. «У меня есть жена. Я хочу увидеть ее». «И это тоже в руках Аллаха», — отозвался Юсуф. «Но, господин, не опасайся. Я буду на страже, и никто не увидит вас». «Она ждет тебя, господин». «Святой Боже!» — пробормотал Пьетро и последовал за Юсуфом в сад. Зенобия стояла там. «Я пришла поблагодарить тебя», — прошептала она. «Ты был очень добр». «Ко мне давно никто не был добр, особенно в ущерб себе. А потом...» «Да», — помог ей Пьетро. «Сегодня днем шейх предложил тебе меня в качестве подарка». «Я уже начала сердиться». «Понимаешь, мой господин, если бы ты принял его предложение, то разрушил бы все, что было до этого, даже раны, которые ты получил вместо меня». «Но ты заколебался. Ты стал продумывать все в уме. Я почти слышала, как ты раздумывал». «Как я могу, — думал ты, — отказаться от нее так, чтобы не оскорбить ее чувства?» Пьетро чуть не расхохотался, но удержался. «Ну и что? — спросил он. — Пока ты думал, я следил за тобой. Я еще раньше поняла, что ты человек справедливый. Я заметила это в тот день, когда шейх купил меня. Из всех, кто был с ним, только у тебя я обнаружила честное и доброе лицо. Тебе потребовалось сегодня так много времени, чтобы решиться. Прежде чем ты заговорил, сердце мое закричало: «Пусть он скажет «да». О, Боже, пусть он скажет «да».» Пьетро взял ее за руку. «Прекрасная Зенобия», — мягко сказал он, — «все это прихоть, и ты это знаешь. Поскольку я был добр к тебе, ты позволила своему воображению разыграться. Подумай сама. Если бы ты увидела меня на улице Константинополя, ты даже не повернула бы головы, чтобы взглянуть на меня еще раз. Я мал ростом и некрасив, и... Нет. Не говори о себе таких слов. Ты мал ростом, это правда. Но леопард тоже небольшой. У тебя удивительное лицо, спокойное и печальное, и большие темные глаза, которые, кажется, все время горюют о людской жестокости. Я думаю, что ты можешь читать в моей душе. Пьетро, дорогой, неужели ты не понимаешь? Всю мою жизнь, с самого детства, мужчины хотели меня и брали меня. Зачем мне обманывать тебя? Но брали грубо, похотливо. Я для них была вещь, которую используют. А ты посчитался с моими чувствами. Я оказалась для тебя живым существом, женщиной, которая дышит, у которой есть сердце, способное испытывать боль, и ум, чтобы выбирать. Ты это понимаешь? Ты понимаешь, что это значит для меня? — Да, — прошептал Пьетро. — Я понимаю. Говорят, что у меня глаза, как у сокола, дикие, полные ненависти, непримиримые. Это правда, я действительно такая. Но я могу быть нежной, Пьетро. Я могу научиться этому у тебя. Я могу научиться у тебя доброте. Я хочу быть хорошей. Я хочу любить тебя, ласкать тебя, оказывать тебе мелкие услуги, подносить тебе вино, хлеб и соль. Я могу играть тебе на лютне и даже немного петь. У меня небольшой голос, который люди называют приятным. Я могу укутывать твою голову, когда она болит, намазывать тебя благовонными маслами. За всю мою жизнь никто не делал меня счастливой. А ты можешь, мой господин. Разве не странно, что я жажду таких простых вещей, которые большинство женщин принимают как должное, хотя я никогда не испытывала их? Пьетро держал обе ее руки в своих руках. У него было тяжело на сердце и грустно. Ее слова тронули его. Он понимал все, что она говорила, потому что, хотя говорила это она, ее слова казались ему криком его собственной души. Она говорила о простых вещах, которые большинство мужчин хотят получить от жизни, чтобы рядом была нежная и прекрасная женщина, которая может сделать его жизнь счастливой. У него были почести, слава и богатство, которые так ценит мир. И как почти все, что ценит большинство людей, все это оказалось подделкой. Это будет так просто. Элайн никогда не узнает, и Ио никогда не узнает. И почему считается за грех дарить и принимать простое счастье? Он всматривался в ее лицо. В ее глазах было так много. Была нежность. Он отвернулся от нее, и взгляд его упал на большой ятаган Юсуфа. Такой клинок может проникнуть сквозь кольца кольчуги с такой же легкостью, с какой европейский клинок разрубает дерево. Но при этом его можно согнуть вдвое, и он не сломается. «Я похож на этот клинок», — внезапно подумал Пьетро. «Меня не раз сгибали до земли, но как только отпускали, я вновь выпрямлялся, не сломленный. Почему? Потому что, как и этот сарацинский клинок, я закален в огне. Меня выковывали и гасили мой жар в холодной воде, потом вновь раскаляли и охлаждали уже медленнее, с помощью разочарований, мелких потерь, ожиданий. Пока я не стал гибким, но до сих пор я горько жаловался на такое закаливание. Все очень просто и очень легко, и кровь в моих жилах требует, чтобы я взял эту женщину, которая может только вытянуть из меня все силы и оставит меня таким ломким, что следующий удар, а другие удары еще будут, в этом не приходилось сомневаться, сломает меня. А я могу дать ей только счастье, которое по контрасту сделает предстоящую беду еще более горькой. Ибо если люди ежедневно предают эти слова, это не означает, что не существует таких понятий, как честь, справедливость, человеческое достоинство. Мы обесценили их слишком частым употреблением, тем, что прикрываем ими множество наших грехов. Но эти понятия существуют. И Бог есть. Клятва, которую я дал перед Ним, беря в жены Элайн, это святая клятва, которую даже жар в крови, даже страстное желание не могут порушить. Поэтому я страдаю. Бог дает не напрасно.